Глава 6. Буколики. Госпожа Бельё была женщиной лет 35, полной, круглой, как шар, свежей, приветливой, беспрестанно снующей от голубятни к хлеву, баранов или к стойлам коров. В то же время она с полным вниманием успевала следить за печью, супом и жарким, как опытный боевой генерал следит во время сражения за успехом той или другой части веренных ему войск. Одним взглядом распознавала она, все ли на своем месте, по запаху судила, достаточно ли в кастрюле тмину и лаврового листа. По раз принятой привычке она добродушно ворчала на дочь и на мужа, которого уважала не менее любого владетельного князя. Дочь свою она боготворила. Прибавим к этому, что поденщиков своих она кормила так хорошо, что работники на 10 миль вокруг сбегались на ферму Бельё, считая за честь принадлежать к числу ее обитателей. Пету вполне оценил выпавшее ему счастье. Восторгу его не было границ, когда, посадив за стол, ему подали прекрасный кусок солонины, свежий, золотистого цвета хлеб и кружку отличного сидра. Со времени потери нежно любимой матери, следовательно, уже 5 лет, Пету даже в большие праздники не наслаждался таким обедом. С каждым куском хлеба и солонины, орошаемой сидром, увеличивалась его благодарность и удивление фермеру, уважение к его супруге и любовь к дочери. Одно несколько смущало его. Это унизительное занятие стеречь стадо, лучше сказать, быть пастухом. Впрочем, сытый Пету стал смотреть на все совершенно с другой точки зрения. Когда-то ведь пасли стада и боги. Аполлон, будучи одно время изгнанным Юпитером с Олимпа, как он, Пету, своей теткою, принужден был пасти стада Адмета. Отчего же ему, Пету, не пасти стада фермера? Примером может служить не один Аполлон. Тетир, о котором упоминает Вергилий, Мелибей, так поэтически изливавший свое горе о покинутом родном доме, были такими же пастухами. Все эти боги, полубоги и люди настолько достаточно знали латинский язык, что могли быть легко аббатами. Что же мы видим? Все они предпочли служению обеден и пению псалмов просто пасти своих коз среди горных ракитников. Ничто не препятствует Пету возвратить положению пастуха всю утраченную поэзию. Пету не раз певал в церкви, талант его развился бы, наверное, если бы аббат Фортье не исключил его из хора певчик за то, что застал его пьющим вино из собственной бутылки аббата. Правда, он не умел играть на свирели, зато на дудочке выводил что угодно. А дудочка и свирель почти никакой разницы не имеют. Зато из липы и каштанового дерева устраивал он свистульки с таким совершенством, что удивлению товарищей не было границ. Принимая все это в соображение, становилось совершенно ясным, что он мог взяться пасти стада, нисколько тем не унижаясь. В заключение скажем, что овцеводство на ферме было под исключительным надзором Бельёты, а повиноваться ее приказаниям было для Пету блаженством. Вечером того же дня на вопрос Пету, в котором часу на следующий день он должен выгнать стадо, чтобы соединиться с другими пастухами, Катерина, улыбаясь, сказала: «Вы не пойдете пасти стада». «Как же так?» – спросил Пету с удивлением. «Я дала понять батюшке, что воспитание, полученное вами, ставит вас выше того положения, которое он вам назначил. Вы останетесь на ферме». «Тем лучше», – обрадовался Пету. «Это значит, что я буду вместе с вами». Едва вырвалось у Пету это восклицание, как он вспыхнул до ушей, а Катерина, улыбаясь, опустила глаза к земле. «Извините меня, пожалуйста», — добавил он. «Восклицание это вырвалось у меня невольно из сердца. Не сердитесь на меня». «Я нисколько не сержусь на вас, Анж», — отвечала Катерина. «Вы не виноваты, что вам приятно быть со мной». С минуту длилось молчание. Да оно и неудивительно. Бедные дети столько высказали друг другу в немногих словах. «Не могу же я оставаться на ферме, ничего не делая», — начал Пету. «Вы будете исполнять мои обязанности, будете записывать, сводить каждодневные счеты и доходы. Умеете верно считать? Я знаю 4 правила арифметики», — отвечал Пету. «Вы знаете больше меня. Я никогда не могла выучиться дальше 3-го. Видите теперь, что отец мой выиграл, сделав вас своим секретарем. А я также не в потере, следовательно, все мы останемся в выигрыше». «В каком же вы-то будете выигрыше?» — спросил Пету. Я выигрываю время. Вместо того, чтобы записывать и сводить счеты, стану шить себе наряды, чтобы показаться красивее. Я вас нахожу и без нарядов прекрасной. Может быть, но это ваш личный взгляд, отвечала Бельотта. По воскресеньям на танцы в Вилье-Коттере я не могу идти без наколки на голове вроде чепчика, прибавила она. А когда же мне было работать? Я нахожу ваши волосы лучшим украшением, отвечал Питу. Довольно, довольно. Я вижу, что вы сегодня расположены говорить комплименты. Нет, я совсем не умею их говорить. У аббата Фортье нас этому не учили. А танцевать учили? Танцевать? Спросил с удивлением Питу. Да, танцевать у аббата Фортье. Господи, что вы! Стало быть, вы не умеете танцевать, настаивала Катерина. Не умею, отвечал Питу. «Ну, так вы проводите меня на танцы в воскресенье и посмотрите, как танцует господин де Шарни. Он танцует лучше всех молодых людей в окрестности». «Кто это такой, Шарни?» – спросил Питу. «Это владелец замка Бурсон. Он также будет танцевать в воскресенье?» «Конечно». «С кем?» «Со мною». Сердце Питу сжалось, он и сам не понимал, от чего. «Стало быть, это для него вы хотите быть красивее, чтобы танцевать с ним?» «Да, чтобы танцевать с ним и со всеми другими, исключая меня». «Отчего, исключая вас?» «Потому что я не умею». «Вы научитесь?» «Ах, если бы вы меня поучили, Катерина, я бы так выучился лучше, нежели смотря, как танцует Шарни, поверьте мне». «Мы это увидим», — сказала Катерина. «А пока время идти спать. Прощайте, Питу». «Доброй ночи, мадемуазель Катерина». В том, что сказала ему Бельотта, было столько же приятного, сколько и дурного. Приятное то, что он освобожден от обязанности пастуха и сделан конторщиком. Дурное же, что не умел танцевать, тогда как Шарни, по словам Катерины, танцевал лучше всех. Питу всю ночь снилось, что он смотрит, как танцует Шарни, и что сам он танцует очень дурно. На следующий день под руководством Катерины он вступил в новую должность и был крайне сам удивлен, что по прошествии каких-нибудь 2 часов он отлично понимал все дело. «Ах», — говорил он, — «мадемуазель Катерина, если бы вместо аббата Фортье вы были моим профессором латинского языка, я никогда бы не сделал ни одного варваризма». «И были бы аббатом?» «И был бы аббатом», — отвечал Питу. «Так что заперлись бы в семинарии, недоступной для женщины?» «Как так?» – спросил Питу. «А я никогда и не подумал об этом». «О, нет! Я лучше отказался бы от аббатства». Ровно в 9 часов вернулся на ферму Белье. Вставая ежедневно в 3 часа утра, деятельный фермер всегда присутствовал при выгонке лошадей. Затем, осмотрев плуги, он направлялся в поля, где оставался на работе до 9 часов, после чего возвращался к завтраку домой. Отдохнув не более часа, он шел снова к работам, которых не покидал до обеда. Недовольствуясь этим, вечером он повторял ту же прогулку. Дела его шли блистательно, и не 1000 луидоров могли бы найти у него отложенными на черный день. За завтраком Белье предупредил Питу, что послезавтра, 10 часов утра, он должен будет прочесть присланную доктором брошюру в присутствии нескольких человек. Чтение должно было происходить в авине фермы. Питу на это скромно заметил, что в 10 часов утра идет обедня. «Потому-то и выбрал я этот час. Посмотрю, что скажут работники», — отвечал фермер. Мы уже сказали, что Белье был философ. Он не терпел попов, называя их апостолами тирании. С жаром схватился он за представившийся случай воздвигнуть алтарь против алтаря.